Москва, 1937-1951 годы. Специальный кабинет Лубянки. В повести «Предсказание» известного кинорежиссера Эльдара Рязанова рассказывается о частном расследовании, которое проводит главный герой, пожелавший выяснить причину странной гибели отца. Во время своих поисков он сделал страшное открытие. Оказывается, в 1950-х годах в поезде «Москва-Ленинград» существовало особое купе. В нем пассажиру, которого компетентные органы хотели устранить, незаметно впрыскивали сильнодействующий яд. Затем на станции Бологое из вагона выносили труп. В повести приводится фамилия человека, который был причастен к этим злодеяниям – Майроновский Григорий Моисеевич, создатель особых ядов. Не плод ли это разыгравшейся фантазии автора? Вот цитата из повести «Предсказание». Майроновский вместе с работавшими у него врачами и лаборантами производил умерщвление арестованных путем введения в организм различных ядов через пищу, путем укола тростью или шприцем. При производстве таких опытов в секретной лаборатории было умерщвлено не менее 150 осужденных. И далее. Майроновский показал. Кто были эти лица, я не могу назвать, так как мне не называли их, а разъясняли, что это враги и подлежат уничтожению. Задание об этом я получал от Лаврентия Павловича Берии, Всеволода Николаевича Меркулова и Судоплатова. Мне никогда не говорилось, за что то или иное лицо должно быть умерщвлено, но это несколько десятков человек. Да, для меня достаточно было указания Берии, Меркулова, я не входил в обсуждение этих указаний и безоговорочно их выполнял. Как ни горько осознавать, но приведенные в повести факты не выдумка автора. На самом деле в Москве, на Лубянке, существовала такая секретная лаборатория. Многие годы в ней работал доктор Майроновский, который проводил свои закрытые эксперименты над людьми. Он был очень опытным токсикологом, досконально изучил действие различных отравляющих препаратов и ядов, в том числе змеиных. В его задачу входило создание таких отравляющих веществ, которые не оставляли следов в организме. Человек умирал вроде бы естественной смертью. Вскрытие определяло причину смерти от сердечной недостаточности или плохой работы почек. Личность Майроновского была строго засекречена. И данные о нем стали известны только в 1990-х годах. Родился он в Батуми в 1899 году. Учился в Тифлисском медицинском институте. Был членом еврейской социалистической организации «Бунд» – Всеобщий еврейский рабочий союз. Далее продолжил обучение в Бакинском университете, закончил медицинский факультет Московского университета. Работал заведующим токсикологическим отделением Центрального санитарно-химического института Наркомздрава. С 1937 года Майроновский оказался в системе НКВД. В 1943 году стал полковником госбезопасности. Нарком НКГБ Меркулов дал ему такую аттестацию. За время работы в НКВД товарищ Майроновский выполнил 10 секретных работ, имеющих важное оперативное значение. Несмотря на это, в 1951 году Майроновского арестовали, обвинив в шпионаже в пользу Японии, злоупотребление служебным положением. Могли расстрелять, но приговорили к 10 годам тюремного заключения. Выпустили его в 1962 году, и он тихо работал в одном НИИ в Махачкале. О своем прошлом никому ничего не рассказывал. Умер в 1971 году. До вскрытия некоторых архивов на Лубянке его фамилия была неизвестна. Токсикологическая лаборатория действовала еще в период работы Ленина в Кремле и называлась «специальным кабинетом». В нем хранились различные быстродействующие препараты. По непроверенным сведениям, в марте 1923 года Ленин просил Сталина принести ему яд из специального кабинета. Сталин доложил об этом членам Политбюро, и те отговорили его делать это. Первым руководителем специального кабинета был профессор медицины болгарин Игнатий Казаков. Он лечил всю верхушку Политбюро и самого Сталина. Вождь народов его очень хвалил. Но в 1938 году по надуманному поводу Казакова расстреляли. Слишком много знал. На его место пришел Майроновский. Вместе с группой биохимиков по заданию НКВД он начал заниматься изготовлением быстродействующих ядов. Говорят, что они были безупречны. Их использовали для отравления сына Максима Горького, некоторых видных политиков, деятелей культуры и искусства. Проверяли эти препараты на живых людях, арестованных, и не только в самой лаборатории. В спецкупе поезда «Москва-Ленинград» также проводились эксперименты по определению времени действия ядов. А в Балагом трупы препарировали. Сколько было уничтожено людей таким образом, уже никто не скажет. Сегодня той токсикологической лаборатории уже нет. Нет и людей, которые под прикрытием идеологических установок проводили свои страшные опыты.